а затем вдоль по Питерской. И нет конца разудалому веселью, меры таланту народному, мощи и шире народной русской души. Поет Шаляпин, вкладывая в каждый куплет песни опыты своей жизни, скитания по волжским пристаням, ночевки в ямских слободах, знание народной жизни, хмельное праздничное веселье, всю удаль, весь размет жарких чувств. И перед мысленным взором встают картины России. В голосе Шаляпинском, в лукавых, озорных, грозных интонациях герой этой песни вырастает до богатырских размеров. И понимаешь, что каждый раз Шаляпин сам охвачен восторгом перед этой непокоримой мощью или сам потрясен трагедией двух гренадеров, старого капрала, смущен таинственным явлением шубертовского двойника. Также потрясает его трагедия Бориса и Мельника, трагедия Дон Кихота в опере, которую специально для него в 1910 году написал французский композитор Жюль Масне. Гений русский, художник глубоко национальный, Шаляпин обладает чертой, возвышающей людей искусство именно русского. Оставаясь русским, он умеет тончайшим образом постигать дух и характер других народов. Недаром воплотив лучшие образы в русских операх, он стремился к тому, чтобы создать на оперной сцене героев греческой трагедии, героев Шекспира, мечтал сыграть короля Лира, Эдипа. Когда заходит речь о Шаляпине, все, кто слышал его самого, стараются угадать главное, что сообщало особую силу его пению, игре, его сценическим образом. Вспоминают при этом декламационное искусство его, жест и преображавшую его лицо мимику и благородную фигуру, умение двигаться и каждый раз бесподобный грим. Все это было, но не только даром природы, а творением искусства великого и взыскательнейшего отношения решительно ко всему, что входило в создание образа. И тут Шаляпину прежде всего помогал режиссерский талант, помогало ясное ощущение, чего он хочет добиться, и одаренность в искусствах пластических. Он рисовал, отлично схватывал сходство, набрасывал автошаржи, эскизы гримов, костюмов своих, видел себя как бы со стороны, лепил, впитывал в себя советы художников Серова, Коровина, Врубеля. От Врубеля внешний облик демона в опере Рубинштейна. Шаляпин сам говорит об этом. Готовясь воплотить на сцене образ Годунова, он беседовал с историком Ключевским, переселялся в воображении своем в 17 век. Из книг Шаляпина становится совершенно ясным. Необыкновенных результатов своих он добивался в неустанных поисках совершенства, всегда стремясь дойти до глубины, до великого обобщения и стремясь при этом остаться предельно конкретным. Так, готовясь к выступлению в роли Дона Базилия в «Севильском цирюльнике», он потребовал от дирекции императорских театров, чтобы купили осла. Шаляпину хотелось, чтобы прежде чем этот сплетник выйдет на сцену, публика увидела бы его сквозь окна гостиной доктора Бартоло. Дон Базилио верхом на осле, груженном корзинами со всяческой снедью, едет с базара, тащит базарные сплетни. В воображении Шаляпина образ клеветника разрастался. Однако, как это часто случалось, осуществлению шаляпинского замысла помешали чиновники. Дирекция ответила, что у нее нет средств на содержание осла. И все же, благодаря настойчивости, безапелляционным и резким требованиям, которые театральные ремесленники и рутинеры трактовали как необоснованные капризы и грубости, Шаляпин сумел из своих замыслов осуществить очень многое. В истории мирового театра Шаляпин явление уникальное не только в силу своего новаторского таланта и той реформы, которую он произвел. Он занимает в искусстве свое особое место. Это артист музыкальной драмы в высшем его выражении, до него неизвестном и непревзойденном до настоящего времени. Творчество Шаляпина – одно из самых могучих выражений русского реализма. Этому направлению он служил вдохновенно и верил в его неисчерпаемые возможности. «Никак не могу вообразить и признать возможным», – писал Шаляпин, – чтобы в театральном искусстве могла когда-нибудь одряхлеть та бессмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую душу актера, душу человека и богоподобное слово. Человек, подобно Максиму Горькому, вышедший до революции из самых глубин народных, Шаляпин дошел до вершин мировой славы. Не учившийся в молодые годы победности, он только благодаря своему жадному интересу к жизни и знаниям создал шедевры, вошедшие в историю русской и мировой культуры, и означил собою в искусстве эпоху. Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова Толстой, писал ему Горький и продолжал. В русском искусстве Шаляпин эпоха, как Пушкин. Федор Иванов Шаляпин, утверждал Горький в другом письме, заступаясь за честь Шаляпина, всегда будет тем, что он есть, ослепительно ярким и радостным криком на весь мир. Вот она, Русь, вот каков ее народ, дорогу ему, свободу ему, и называл Шаляпина лицом символическим. И действительно, народность Шаляпина не может сравниться в музыкальном искусстве ни с чем. В оценках Шаляпина, кажется, нет расхождений. Люди разных вкусов и поколений, любящие разную музыку, разные жанры, исполнители разных, единодушны в оценке Шаляпина. Это не умирающее ново, доступно, смело, глубоко, сложно, разнообразно. Каждый раз это как неожиданное открытие, столь совершенное, что даже при многократном слушании обнаруживаешь все новые краски, все новые достоинства исполнения. От повторения это удивительное творчество не скудеет. Наоборот, оно кажется все более глубоким, неисчерпаемым. И вот ныне всесоюзная студия выпускает самое полное собрание исполнений Шаляпина. И дело не только в собрании. Каждая запись тщательно реставрирована. Разумеется, даже самое лучшее не может заменить живого исполнения певца. И все же эти диски производят необыкновенное впечатление. Что касается заключенного в них репертуара Шаляпина, то с такой полнотой его не знали, вероятно, даже самые ревностные поклонники. Здесь собраны музыкальные сочинения, которые певец не исполнял в России, и в то же время такие, которые вряд ли могла слышать заграничная публика. Прослушивая их подряд, можно следить за тем, как Шаляпин становился Шаляпиным. Можно услышать его в трех партиях из одной оперы, которые одновременно в спектакле он петь не мог. Известно, например, что в опере «Борис Годунов» он исполнял иногда в один вечер и Бориса, и Варлаама. Но здесь можно услышать, как он поет и Бориса, и Варлаама, и Пимена. Можно поставить подряд арии Игоря, Кончака и князя Галицкого из оперы «Князь Игорь». Сопоставить, каким был Шаляпин Русланом и каким был Фарлафом в Руслане. Сравнить двух Мефистофелей, Арри Гобойто и Шарля Гуно. Проследить, как он в разные годы исполнял одни и те же вещи, скажем, блоху. Тут собрана музыка народная и профессиональная, русская и зарубежная, светская и духовная, разные школы, стили и направления, века – 18-й, 19-й и 20-й. Широко представлены русские композиторы. Немецкая и австрийская школа, итальянская музыка и французы. Особое место в новом альбоме занимают фрагменты из оперы «Борис Годунов», записанные в 1928 году непосредственно со сцены Лондонского театра «Ковент Гарден». Эта пластинка отличается от всех прочих своим документальным характером. Паузы, удаление от микрофона, шаги по сцене, грохот брошенной скамейки не мешают впечатлению, наоборот. За этим угадывается игра Шаляпина, момент его творчества на публике. Самая тишина зала, потрясенного гениальной игрой и пением Шаляпина, безграничная принадлежность певца только этой минуте решительно выделяют эту запись из ряда других, технически более совершенных, свободных от случайных шероховатостей, но передающих не столько неповторимый процесс публичного вдохновения, сколько доведенное до совершенства и тоже по-своему вдохновенное воспоминания о нем. Трагедия величайшего из певцов, разлука с родиной, с которой так органически связано его искусство, привела к тому, что за малыми исключениями Шаляпин записал за границей лишь то, что создал за годы работы в России. Умирая, он с горечью говорил, что не создал своего театра. Это так и не так. Он не создал театра конкретного, в котором мог полностью осуществить свои актерские и режиссерские замыслы. Но влияние его на музыкальный театр нашей страны и всего мира огромно. После Шаляпина уже невозможно ни петь, ни играть, как играли и пели до его вокально-театральной реформы. И хотя искусство актера Шаляпина осталось незакрепленным, голос его навсегда сохранит и для нас, не видавших его живого, величие его синтетического искусства, ибо, как сказал знаменитый критик Владимир Васильевич Стасов, и музыкальность, и вокальный дар Шаляпина, и актерский дар заключены прежде всего в гигантском выражении его пения.